гуру. Решение правильное. Печать собственной воли накладывается на все свои действия. Нет действий безвольных. Лунное наследие уявляется в безволии действий. Лунное наследие проявляется в медиумизме, когда воля своя отдается во власть неизвестных влияний. Медиумизм – высшая степень разрушительного безволия. Делайте все, что считаете нужным, но по воле своей. Сильную волю можно всегда обратить на добро, но на что обратить можно? Жалкое безволие. Не годится оно никуда и ни на что. Тепленькие, то есть безвольные, будут извергнуты из жизни за непригодностью. Как сказано, извергну тебя из уст моих, ибо не был ты ни холоден, ни горяч, а только тепел.